глянь, что там, что-то не пойму пока ничего. Я ничего не вижу, стрима нет еще. Ключ ввел, да? Ты все ввел? Да, все сделал. Вот сейчас Макс пишет. Ну, пока я, стрим не отображается. Странно. Странно, почему? А зайди в эту страницу, где на Ютубе трансляцию начинаешь там. Она горит, загорелась зелененьким или нет? Да, показывает, что в эфире, да. Но людей не, люди есть в эфире, нет? Я просто не вижу твой стрим на канале. Ноль смотрит пока. Вот именно. Ну, ты тоже что-то хлебаешь. А, я компотик. Компотик. Теща в гости заходила, компот принесла. Макс пишет, вот что ты за человек? Естественно, я с вами. Так, а в чем может быть дело? Я вроде все те же эти манипуляции проделал. Так. Так, сейчас перепроверить все. Ну да. А стрима я не вижу. Ой, что такое? Что такое, я не вижу стрим? Ты меня заблокировал, что ли? Да ну ты что? Я и себя, походу, тогда заблокировал. Что-то у меня гон, короче, я сейчас перезапущу оперу. Ща. Есть? Значит, у меня. Слушай, у меня тоже жена говорит, что прямая трансляция есть, но я ни хера не вижу почему-то. Что за нахер? Попробуй закрыть. Ай, бля, не закрывай нахер. Новую строю эту вкладку открой. Так, открыл. Я, у меня появился. Я вижу. Аллилуйя. Я вижу. Так, все. Здорово, мужики. Ребятушки, всем привет. У нас тут пока непонятки с в техническом плане. Вижу. Аллилуйя. Я вижу. Все, я звук убрал, стрим упял, опять пошел стрим. Все, Чарли Харпер. Всем приветствую, ребятушки. Всем здорово. Сейчас я все лишнее позакрываю. О, я себя слышу там. Да. Так, наушнички один, пожалуйста. Так. Татьяна, всем привет. Папа, героин, девочки и мальчики, всем привет. Здорово! Здорово. О, Юрий Аркадьевич. Откуда без Аркадьевича? Сначала ладно. Да. Слушай, что-то ты, короче, намутил там, у тебя появляется очень странно все. А, ну, тебе нравится, да? Прикольно же. Чат вот прикольный прям такой, да? Его же можно в серединку перенести, прикольнее будет больше. Ну да, но только почему по два последних вылазит? Ну вот не знаю. Ну-ка, а если его прямо сейчас в процессе перемещу, нормально будет, как думаешь? Ой-ой-ой-ой. Да, перемести его чуть повыше. Он прям к своей башке вот к этой, которая в углу, блин. А я сейчас на всю длину растяну, вот так вот, нормально. Вот так, нормально. Че, оно изменилось тут, да? Ага. Ты сейчас вообще картинку, подвинул. Я понял, подожди, сейчас. Топ-оп. Я спалился, короче, да? Смотри, сейчас я оп, побольше сделаю. Нет, так слишком, вот так нормально. Все, ребята, все себя видят, отлично. Всем доброго времени суток, всех рад приветствовать. Сегодня у нас будет стримчик. Я пополнил вроде как скайп. И, наверное, подождем еще какое-то время, чтобы народу побольше собралось. Ребятки, не ленитесь, пожалуйста, тыкайте сразу лайк. Конечно же, кто считает нужным, кто считает, что такие ребята, как мы, заслуживают этого. И уже два дизлайка. Да, два диза? Ах ты же ж. Ладно, ладно, я пока один вижу. Да, в принципе, на самом деле, пофиг. Кто там, наверное, из тех, кто ушел с моего канала, дизлайкнули. Но зашли же, да? Все равно зашли, дизлайкнули. Это я один дизлайк поставил. Ты че? Я уже убрал. Лазерный прицел на пальце надо, что ли? Отец, ты даешь. Анечка, где кобра для грызуна? А, вот он. Тактический ядерный, здоров. Здоров, братюнь. Там злюка уже как своя. Тут есть все сразу злюка, привет. У меня тут коллектор минус мини валяется. Тоже смотрит. Ты тоже стрим смотришь, не? Ну, зачем тебе смотреть-то, конечно. У тебя вообще VIP место в первом ряду. Екатерина В, привет. О, Арю Белый пришел. Здорово, брат. Арю, приветствую. Ребятушки, еще раз всем повторю, кто только зашел, пожалуйста, жмакайте лайк, чтобы продвигать дальше, чтобы народ видел, чтобы народ присоединялся. Настя, привет, привет. Настя, привет, привет. Так, я сейчас еще людям напишу, чтобы приходили. Арю, привет, привет еще раз. Ну, короче, я, короче, сегодня долго спал и себя сейчас чувствую, если честно, как говно. Вчера я был такой на бодряке, а сегодня как-то... Юрий Аркадьевич, я все же приверженец жестичка, поэтому скучновато все 40 минут, но это ваш стиль. Ну, Чарли, на самом деле, что, у каждого свой стиль, и у каждого стиля любого абсолютно найдется свои, как сказать, поклонники. Я думаю, что у Юрия Аркадьевича они тоже есть и будут еще. Игорь Хмеловский, привет, братиш. Привет, привет. Николай Акимов, какой-то новый незнакомый человек вроде, да? Привет, привет, Николай. Добро пожаловать на наш скромный стрим. Сейчас подождем немножечко и начнем работать. Здорово, бандиты. Кверти, привет. Так, к нам зашел умный Макс. Макс, здорово. О, где? Не вижу. Ну, пока скромничает. Да, его слышно вообще? Я не слышу его. А что, ты его присоединил по скайпу? Да. Пока не слышу я его. Макс, прием, ты меня слышишь? Николай Акимов, вчера по моему номеру телефона звонили. Мне, кстати, Дантеси скинул телефончик. Я могу даже продемонстрировать его. Короче, слушайте. Короче, предыстория вот этого звоночка примерно такая. У меня на переадресации стоит чувачок, вот, ну, по нему звонки вообще где-то, может, раза в два в месяц раздаются. Вот, и, короче, какая-то компания быстро до него домоталась. Первый звонок от нее был 30 июня. Там окрасилку одну пожучил маленько по законодательству. Обозвал ее мошенницей, она унитаз слилась. И сегодня две истеричные особы, короче, звонили вот с этого номера, который я тебе перекинул. Вот, разговаривают там по громкой связи. Не знаю, будет желание послушать диалог. Там ничего такого продуктивного в нем нету. Просто виски обсиралово. Вот. И, короче, это факт в том, что он данный займ не оформлял. Вот надо как-то будет разобраться, выяснить эту ситуацию, что, возможно, кто-то воспользовался его паспортными данными и оформил займ в этой бустре. Потому что это, ну, компьютерный займ. Нет, Чарли, Дантес не на связи, это Дантес мне в WhatsApp наговорил, скинул номер телефона, скинул диалог с этими, с этой говной конторой, и мы, в принципе, можем сегодня туда позвонить. Игорек, ты как? Да я тут не пойму, смотри, тут вот в нашем, в скайп зайди, смотри, мы участвуем, а Макс не участвует, это что такое? Так, ну ты добавь нам плюсик, там все дела. Новый я... Хер его знает, как добавить что-то. А, ну ты вчера же делал. Вот как ты звонил так же слева от своей аватарки, значок человека с плюсиком. И туда его добавляй к нам, типа, в... Татьяна Тукбаева, Эдмона здесь нету, это он на WhatsApp мне наговорил. Так, Игорек, а как он называется? Как его по имени отчеству? Ну, в смысле, ник его. Умный Макс. Умный Макс. Умный? Макс. Макс. Да не Мак, Макс. Господи. Ну, что-то, ну, у меня такого нету в контактах. Арюхай, так. Компания Бустер, кстати, как я поняла, дочерняя фирма ООО «Правовая защита», которая скупает долги по цессии, а оплатить отправляет как раз именно в их Бустер. Ребята, я, честно говоря, про Бустер тоже не слышал. Чарли Харпер, жаль, что он здесь не участвует. Так, началось. Что началось? Настя Фадейкина. Привет еще раз. Спасибо большое. Огромное спасибо. Пока еще... На экране не вижу, но вижу в сообщениях. А, парни, вы засранцы. Я просил передать Дантесу привет. Сам передавай! Мы тебе что, передаст ты, что ли? Настя, спасибо большое от тебе. От Насти вот прилетело 100 рублей, спасибо большое. Слушай, ты вот эту штуку, где Спанч Боб вылазит, ты ее выше подними, и что-то нет звука опять. Ага, у меня был, я слышал. Спанч Боб. А, у меня все, я понял. Ты же звук, звук убрал, да? Да, да, да. Почему, я почему-то решил взять именно Спанч Боба. Да, потому что ничего, ничего еще интереснее там просто не было. Так, опять звук. Кто это сделал? Татьяна Завадская, родная ты наша, ты как всегда. Спасибо тебе большущее. Спасибо, Татьяна. Я пока не вижу, у меня что-то все подвисло, так. Нахер. Я тоже не слышал, пока правовая защита по сессии не начала. Они платить в Бустер. Настя, не тебе звонили, что ли? Вот это правовая защита. Что-то как-то странно, да, вроде правовая защита покупает долги по сессии. Как-то очень нелогично. Мишаня, а, с Дальнего Востока душевный по кругу. Привет, Мишаня. Я так понял, ты новенький, мы тебя не знаем, но добро пожаловать в наш небольшой круг. Кружок по интересам, короче. Мой господин. Мишаня, здорово. О, мой господин, здорово, братан. Здорово. Ты же заметил, как назвал, да, себя? Чтобы к нему так обращались. Да, да. Сука, хитрая, хитрая жопа. Оксана Собачева. Привет, привет, привет. Ребятушки, если кому не сложно, приглашайте своих знакомых, у кого есть время. Может быть, кому-то нужна помощь, кто-то хочет просто поржать и провести время весело. Мы постараемся вас не разочаровать в этом смысле. Так, мне они уж беспредел устроили, маму с работы уволили, мне ни одного звонка не сделали. В смысле, кто с работы уволил? Правовая защита уволила? Или что, я не понял. Как так? Круг единомышленников. Да, да. Кружок по интересам. Миккерников. Сергей Миккерников, приветствую. Тоже, похоже, новый человек. Добро пожаловать, Сергей. Так, давай, мой господин, иди-ка ты в жопу. Давай мы тебя будем просто называть как-нибудь по-другому. Господин. Просто господина, не знаю. Мой тоже как-то называть странно. Да, да. Так, нас... Николай, спасибо, вот тут задонатил. Николай, спасибо большое. Большущее вам. Аригато гудзаймас. Ничего, что я по-японски. Вот этот господин пишет. Вас сколько на стриме? Алексей здесь? Нет, Алексея пока нет. Присоединится умный Макс. Один из голосов. Платим кредит и колоеба. Да. А что-то так и не получилось у тебя подцепить? Нет, он что-то недоступен сейчас. Вот я. Фактически ядерный пингвин. Братишка, спасибо большое. Главное не сумма, главное твоя смс-очка. Не парься. Татьяна Тукбаева, большущее вам спасибо. Ребят, я понимаю, насколько для вас важны могут быть деньги. Я еще раз повторю, только если у вас есть лишние, которых вам не, которые не ударят по вам, то есть тогда кидайте. Если у вас последние, ни в коем случае ничего кидать не надо, окей? Нет, из-за них уволили с работы, они начали звонить аж престарелым родителям маме начальницы. Слушай, ну это как эти сволочуги с Аргуна прямо, да? Да, блядь. Как они называются? Правовая защита, да, ты говоришь? Ну-ка, сейчас я загуглю, кто что это за сволота. Так. Защита. Как-то странно она людей защищает. Так, я сейчас на минутку отойду. Давай. Ребят, кто знает, как оно, как они называются? Коллекторское агентство правовой защиты, или как они называются? Я вот загуглил, но что-то правовая защита компании адвокатов, бла-бла-бла, услуги юриста-адвоката, защита в суде. Кто это нахер? Российская база данных судебных, чего-то там. Сергей Микерников, спасибо вам, благодаря вашей деятельности все медленно, но нормализуется. Сергей, я думаю, что благодаря вам, ну, нам, да, ладно, без ложной скромности, мы чуть-чуть даем каких-то правовых знаний, на самом деле тут прям дохерища знаний не надо для того, чтобы противостоять этим вымогателям, по-другому их не назовешь. Вот. Самое главное — это перестать бояться и, ну, как бы знать последовательность действий, если вдруг, ну, происходит то, что то, чем они якобы пугают. То есть, ну, эти суды, цессии и так далее и тому подобное. То есть вы должны знать, что вы можете сделать, чего вы сделать не можете. И мы, ну, эту несложную информацию даем. Да, ООО «Правовая защита» у нас в Самаре находится. Платить по долгам отправляет бустер. ООО «Правовая защита» Самара. Сейчас посмотрим. Братища, ты тут, да? Да, да, да. «Правовая защита» ООО. Так, город Самара, улица Революционная. Вот вы, ребятки, мне и попались. Так, 8800. Что, не даст набрать, да? Да, вот я не понял, как набирать на это. Ну что, можно кому-нибудь позвонить, но не на 800, а... Сейчас 5 сек. Там что-то пошло. Игорь Хмеловский, лайк за стрим. Спасибо большое, Игорь. Добро пожаловать еще раз. Рады всех приветствовать. Игорян, спасибо большое. Плюс 7 ставьте для 800. И что, сработает, да? Давай попробуем. Давай. Попробуй. Я вчера пробовал, не получилось. Этим шоколад, шакалом ебанем с правовой защиты. Кто такие? Гриня Ветер, привет. Привет, друг, привет. Спасибо большое. Так. Гриня Ветер написал: доброго здоровья всем. Спасибо, Гриня, за донатик. Сейчас я попробую. Так. Панель набора. Ctrl-V. Плюс 7800. Эх ты, сука. Вот Арю Белый пишет: так тоже не сработает. Да, я вчера пробовал, он... Ну-ка. Недоступен, да, не дает. Жалко. Жалко, жалко. В попке у пчелки. Сука, у них только этот номер, другого я не вижу. Беда. Ну да ладно. Черепахиной позвоните. Слушай, мистер господин, да был бы у нас номер Черепахиной, мы бы ей по ночам бы звонили, по ночам. Так, тоже не сработает. Так, что, ребятки, сколько нас собралось? Ребят, 38 человек на онлайн, будьте любезны, жмакните лайк, будьте умницами. Кто еще это не сделал? Признавайтесь. Я тебе скинул сейчас в WhatsApp номера, которые Дантесиус вчера скидывал, тип, с которым я разговаривал. Истерил, который орал. Истерил? Да. Смотря какой тариф установлен. Но у меня установлен тариф звонки по России. вроде как типа безлимитные, посмотрим, если я все правильно понял. Ну, главное, на мобильные можно? Ну, вроде как да. Но там написано стационарные и мобильные. А, все понятно. Это что за фотосалон тут? Так, папа героин, я тебе в ПК скажу. Ты что на меня дышишь там, а? Юрий Аркадьевич, ух, как хорошо пошла. Между первой и второй перерывчик небольшой. Еще раз за ваше здоровье. Спасибо, дорогой. Папа героин, да, я нашел уже этих шоколье, но у них, короче, только 8800 телефон, и как бы до них не добраться по скайпу, если только с телефона. Эх, как хорошо пошла между первой и второй. Юрий Аркадьевич, мы тебя потеряем так, а? Ты за наше здоровье свое просрешь. Чтобы, я знаю, группа не приехала, лайк поставил сразу. А за Иннусика там стиле. Слушай, а подожди, кому вчера звонили-то? Говнарю какому там звонили вчера. Да, это я не помню, дозвонились, не дозвонились. Николай, слушай, я помню, что мы вчера кому-то звонили, но, по-моему, за Иннусика мы, по-моему, не. Это не тот говнюк Игорюк, которого мы хуесосили, который скидывался. Не, это не он. Потому что за Инну мы бы передали привет. Значит, не дозвонились. Николай, если есть телефон, кидани, мы тут наберем ему, передадим привет. Он, да? Не бздим, все под контролем. Юрий Аркадьевич, обещай. Обещай мне. Это сейчас придет в прямой эфир. Разносить коллекторы. Так, говорит, в самом конце был. Блин, ну я не смогу открыть его. Так, что, давай, короче, я так предлагаю, до полчасика еще с ребятами пообщаемся, да, и начнем ебашить. Ну, чтобы побольше народу собралось. Подготовим всех, может, какие-то номера скопим и будем звонить. Как думаешь? Да. Ты рулишь. Ну, я рулю, но я советуюсь. Ребятки, что думаете? Давайте приглашайте побольше народу. Сейчас, короче, скопимся побольше, большой толпой. И начнем, короче, ебашить этих шакалов грязных. Ну, я, короче, пока сижу, номера выписываю и тебе на WhatsApp буду скидывать. Да. Да. Браха. Владимир Колотыгин, ты на онлайн? Ты скинул? Ты, короче, в стриме, нет? Если ты там, обозначься, чтоб я знал. Он мне скинул номер МБАхи какой-то. Это что за МБАха? А, это, наверное, этот IP-телефон. Нет, ну так давай попробуем, ебанем. Так. +7, что там? 901. 386. 24-20. Ну так, потихонечку разогреемся, да? Ты опять на меня дышишь? Игорек. Здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте, это МБА Финанс. Это компания МБА Финансы. Слушайте, мне тут звонили, короче, мне звонили, денег просили отдать, я уже созрел, надо, короче, денег отдать. На какой номер телефона поступил звонок вам? На какой? Слушайте, на мой, вы что? На какой? На мой. Назовите номер телефона, который поступил звонок. Так у вас что, номер не видите вы, что ли? И на него и звонили. Назовите номер телефона, который вам поступил звонок. 03. По данному номеру телефона вам не могли поступать звонки. Может быть, на другой номер телефона? Ну, может быть. О чем у нас тут поле чудес? Три варианта есть. Уважаемый, настройте сообщение, мы с вами позже свяжемся. Так я настроен, что ты куда, Чего она такая слилась? Набери, я теперь пообщаюсь. Давай, подожди. А, на тот же, да? Да, да, да. Окей, говно вопрос. Ты уже рвешься в бой всех рвать, да? Звоню. Я на старте. Все, я притих. Здравствуйте, я вас слушаю. Привет, привет. Это МБА, да? Позвонили в компанию МБА Финанс. Специалист Михаленко, Виктория Михайловна. Представьтесь, пожалуйста. Да. Вам звонок поступал? Да, мне... Да, погоди, нахуй, не перебивай. Я все-таки мне звонил. Подожди, ебало звонили. Мы с вами свяжемся. Подожди, я с вами сейчас свяжусь еще. Все, что ли? Слилось. Так что мы МБА, так МБА, чё как бы. Чё, ещё раз? Слушай, давай сейчас с тётей Афиной поговорю с ней. А тётя Афина, давай, давай, тётя Афина. Так, давай. 7901, я этот номер запомниваю сейчас. Зачем он мне нахер, ну, обосрался? Так, плюс 7901 386. Йохан Ван, привет. Настя Мямина пишет, а цифры здесь нельзя? Нет, нельзя. Ютуб, короче, блочит. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девочка. Мне сейчас надо звонили, деньги отдать надо. Представьте, а с кем я разговариваю. Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. Не знаете ли на телефон, на который вам поступил звонок? Мне на мой телефон позвонили, вот Nokia 3310, синенький. Номер телефона предоставьте. Мой телефон 3310, синенький, Nokia. Nokia, знаешь, такой красивый. Настройте сообщение, всего доброго, до свидания. Стоять, скотина! Куда пошел? Падла! Сука, что-то быстро сливается дальше. А чё, Йохан Ван, ты вроде сейчас только что скинул номер и тут же удалил. Мы не удаляли, как бы. Чё за нахер? Я не в курсе. Ау. Смотри, смотри, вот он этот номер. А, все, бля, он исчез. Он, короче, появился и исчез. Да-да-да. На... А вон, 8-908-222-2. Чё это такое? Это что-то... Это Йохан Ван, это что за номер был? Прием. Джохан. А, как можно? Понятно. Мы уже звонить собрались. О, смотри, Настя, 8-9-8-902. Игорек, ты можешь набирать, нет? Нет, я не могу, только ты можешь. Так, ладно, сейчас. Плюс 7 902 102 180 180 454. Что-то не хватает, по-моему. 8 902 180. Настя, номера не хватает, телефон одного. 4, 5, 4, да? 9 1 8 0. Да, не хватает номера. Ольга Тутулина, привет, Ольга. У нас новый человек, судя по всему. Привет, Пермь. Родной Урал. Ой, это же Урал, да? Пермь. Как Ольга, ЕКБ. Приветствую. Как ЕКБ. Арю Белый пишет, скинул номер, а куда он скинул? С окна скинул? Сейчас я гляну, может, мне написал? Он, смотри, Джохан Ван скинул. Да. Джохан, 920, 84, 54. А это кто? Что это? Откуда это? чтобы хотя бы в общих чертах понимать, что это такое там. О, Настя, ты мне пишешь? Йо. Так, 80. Ну, я уже набрал. Это кто? Это кто? Кто это? Кто? Куда? Куда звонить? Да, похуй, звони просто. Просто звони. Просто. Окей, давай. Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Мы твой рот будем трахать туда-сюда, понял, падла? Включи телефон. Я выкинул его. Я оставляю сообщение. Так, вроде все правильное количество новостей номера. Так, вы правы, это Урал. Да. Я, кстати, был в Перми пару раз. Я там машинку как-то забирал. Годика два назад. Мистер Карп, привет, привет. Привет. Да, здравствуйте, мистер Карп. Так, что там, подожди. Что, по номеру Дантесия надо, короче, звякнуть. Что там? Ну, давай. Сейчас мы встряхнем этот гадюшник. 9-2-7. Помнишь, да, что человек, короче, там не брал вообще в принципе ни хера, а ему что-то наебывает. 9-2-7. Mm. 16-06. Что, идет набор? Ну, вроде. Хоть бы будука. Алло. Здрасте. Алло. Алло, здрасте. Что, подскажите, куда... Ой, погромче говорите, вас плохо слышно. А подскажите, пожалуйста, куда я попал? Финансовую компанию. А, финансовая компания. А что, которая, это, как ее, бустер как-то? Да. Слушайте, а тут такая ситуация, человек, короче, не брал деньги, а вы с него их требуете, как так-то? А какой человек? Живой, слава богу. Ой, погромче! Погромче. Ну, я вам рекомендую с утра ушки чистить, и будет все хорошо. Это. Как... Алло! Алло! Алло, алло! Чего ты орешь на меня, а? Алло! О, блядь! Ой, перезвоните, пожалуйста, вас совсем не слышно. Сейчас, блядь, перезвоним, поверь на слово. Сука. Набери этой твари, блядь. Блядь, а видишь, у меня на самом деле-то нету никаких данных на этого человека. Я даже сказать не могу, то есть только придумать. Так, это 7, 927-902-1606. Звоню. Ага. Пошла? Ни гудков, ни хера. Алло. Алло. Да, слушаю. Здрасте, меня слышно? Да, слышно. А до этого было не слышно. Мне позвонили, надо бабосиков закинуть. Что слышь, вам надо? Денег закинуть, говорю. Нужны деньги? Куда? Вам. А вы нас займ брали? Да. А как ваша фамилия? Кузнецов Виктор Павлович. Кузнецов Виктор Павлович? Да. Подождите секундочку. Давай. А дату рождения свою не подскажете? А нихуя себе, ты охуела, конечно, блядь, дату тебе еще говорить. Чего я перепутал это? Тварь, блядь. Займы так даете нахуй. Михаил, это вы? Да, блядь, ебаный рот. А как я рада слышать ваш голос. Ага, да похуй, отлично, я тоже рад. Че, как дела? Да ничего, домой собираюсь, а вы меня вот отвлекаете. А че, сегодня многих обзводила? А, слушайте, знаете, кто? Алена. Подождите секундочку прям. Да, да. Че за пиздец? Алло. Да, да, да, здорово. Да, да, здрасте, здрасте. Че, как ты там? Да ничего, все в порядке. А у вас как? Не обижают? Алло. Алло. А вы когда подростком были, ходили в библиотеку? Да. Ебать, каждый день. А вы не помните, как звали библиотекаря? Библиотекаря? Михаил Евстигнеевич. Правда? Другой. Да. Михаил? Этот заикается? Да. Ясно. До свидания. Эй, куда, куда стоять нахуй? Куда погодите, пошла, не договорить. Я не понял, что за хуйня была вообще. Я сам не понял, блин. Какой Михаил нахуй? Евстигнеевич. Слушай, не, ну подожди, подожди, подожди. Это надо же выяснить. Че это за херня-то? Бля, я не знаю. Мы вообще туда попали, нет? Ну, не, подожди, это же контора. Она сама сказала, контора. А, да? Арю белый, я хер его знает, что это было. Она подумала, что я какой-то Михаил. Перезваниваю. Ага. Кто будет говорить? Ты, я? Давай, сейчас подключим, сейчас сориентируемся, короче. Алло. Здорово. Боюсь. Что трубку бросаешь? Райс. Что? Что бросаешь? Трубку что бросаешь? У вас какой вопрос? У меня личный. Какой личный? Денег надо вернуть. Ну, Михаил. Оплачиваете в кабинете. Ну, а кому куда? В личном кабинете. А так, чтобы вам закинуть и чтобы вот эти долбоебы мне больше не названивали? Ну, давайте вам карту скажу, номер. Давай, давай, говори карту. Давайте, 42-76. Давай-давай, 42-76, ага. 54-00. 54-00, ага. 2-8-8-2. 2-8-8-2, так. 63-80. 63-80, правильно? 80. А это да. Твоя, да? Два твоя карта, да? Ну, какая разница, моя, я не думаю. Ну, нихуя себе. Это наша компания. Какая разница? Ты не прихуела там ли? Или тебе пуп похуй? Кто вы? Вы нормально, хотите разговаривать? А ты что ты как ебанутая какая-то? Какую-то карту мне продиктовала. Я говорю, твоя, не моя компания. И тебе похуй, сколько ты будешь скидывать, да? Это карта компании, причем моя, не моя. Ну, и сколько надо скинуть? Сейчас посмотрим. Где это, блядь, смотри. Сейчас, секунду. Давай, давай, давай. Полностью будет оплачивать? Конечно. Сейчас. Заебать звонки, блядь, пидорастические. 4343 рубля. Блядь, ебануться, откуда ты эту сумму сейчас взяла? Вот мне нахуй просто интересно. А зайдите в личный кабинет на сайт, там сумма и информация вся указана. Как ты видишь мою фамилию там, имя, кто я тебе звоню? Так вы же назвали. Че я назвал? Слышишь, подруга? Фамилия, имя, адрес вашей конторы, скажи, сейчас подъедем, все заплатим быстро. Что? Я говорю, адрес свой, скажи, сейчас подъедем, заплатим все. Погромче можно? Сейчас приедем, пизды дадим, блядь. Я говорю, не понимаешь? Говори, сейчас подъедем, короче, все заплатим тебе лично. Смотри, как бы тебе телевизор хуев не навтыкали, придурок, блядь. Да ты давай сейчас подъедем, порешаем, посмотрим, кому там хуев навтыкаем вообще. И она отсоединилась, тварь. Шмара ебаная. Че, набирай сразу же ебашь. Ты этот номер в избранное добавь, чтобы постоянно его не набирать. А, где, как, че, как. Так, ну, пок. Сейчас посмотрим. Карту она, блядь, дает. Нихуя себе, карту. Фи. Я не пойму, какой он, говорит, вы фамилию сказали. Она что, ебанулась, что ли? Ну, ты же сказал, ну, типа. А вот этот, я его, как вспом... я назвал? Я только хотел спросить, ты хоть вспомнишь, что сказал вообще? Нет. Что, набираешь? Идет. Ой, ёбана в рот. Слушай, тут есть начальник правовой защиты. Ага, все скинуло. Эй! Ну, пока никто не присоединился. Шкура? Да подняла трубку, блядь. Да нет, не подняла она. Бля. Я говорю, она не подняла. Тут, короче, скинули это. Настя скинула номерок начальника из правовой защиты. Ого. Какого? Да. Хуй на нахуй. Где ты находишься, тварь ебаная? Вот так вы со мной не разговариваете. Слышь, ты куда чё, я въехать, а ты что там буксуешь, тварь? Я твой рот делать буду, понятно? Заказали вам проститутки, сказали, где что? Они? Проститутки где заказали, где они? Какие проститутки, блядь? Тебя вас заказали проституток. Нет, я не пойму, почему... Вы вообще звоните в финансовую компанию, какие проститутки, вы номером ошиблись. Да, там не арена. Чудо ошиблись-то, нормально все, тебя и заказывали, давай в адрес говори, сейчас подъедем, выебем тебя, тварь ебаная. Да, конечно, вы я находитесь за тысячу километров от меня. Адрес ну, говори. Да ты нахуй, дура, блядь. Каширское шоссе 21, квартира 133. А может это быть, ты там? А может быть город Самара, улица Революционная 70, нет? А? На Революционной 70 ты не сидишь там, а? Слышишь, животное? Это мой дядя. Да. А дядя Министерства обороны работает. Там квартира под охраной охраны. Адрес еще повторить. Эй, мать. Проститутки где наши, говори. А я тебе адрес сказала, где они. Езжай туда, там найдешь целую кучу. А нам уже твой адрес дали, так что мы тебе звоним. А то давайте прямо на кассирку туда. Там ждут, не дождутся, когда вы приедете. Да ты жопу смазывай. Ты на шоссе тогда стоишь прям вдоль дороги? Прям не знаю, как ждут. Как приедете, отзвонить, ребят, расскажете, как вам хорошо было. А ты будешь? Мы ж тебя заказывали. Конечно, я там буду, вам дверь даже открою. Жопу помой только. Жопу помой, там у тебя передают. Все, прям сейчас намоемся, набреемся, на шугаринг сходим. Только давай адрес запиши. Каширка 21-133. Да. Не забудь адрес, самое главное, да. И огороженная территория, охрана, да? Че ты там, ебанутая, что ли? Там никого нету, даже консьержки нету. Прям на лифте поднимается 11 этаж, дверь налево. Нет, мы тебя хотим. Так я там буду. Ну сейчас же ты не там. Почему это не там? Ну, уже туда еду. Я же вижу. Уже ЕКС. Я тебя тоже вижу. Ты даже не помылся, а ЕКС ко мне собрался. В смысле не помылся? Помылся. Главное помыться. Мне помыться надо. Ну тогда быстрее езжай, а то получится, что я вперед себя приеду. Ну слушай, ты зачем мне должен мыться? Если бы ты была какой-то дорогой проституткой, то я бы мог помыться. Ну а шалава за 500 дорогие. Рублей... А там дорогие! Там знаешь, какие дорогие? Ой, скорду слуги! Так я тебя заказывал за 500 рублей. А я только предлагаю, девчонок. А что ты сразу переобулась? Да я босая вообще сижу, переобуваться не надо. То есть вчера я уже продавала за 500 рублей, а сегодня тебя уже подняли... Да? Давай быстрее туда дуй, там девчонки прям горят. Да ты мне нужна, вчера же нормально нам было. Ну вот слушай, тогда быстрее туда надо ехать, и я сейчас сюда подъеду. Давай за тобой заеду. Адрес помнишь? Ну я слышь? Тебя вчера на трассе поднял уже. Да давай шоссе. Я слушай, заеду на самокате сейчас. Я тебе сейчас еще раз напомню, 21-й, 133-й, 11-й этаж, лифт сразу налево. А ты сейчас, а я сейчас предупрежу, что ты едешь. Да ты там. Слушай, а ты номер сейчас дай, мы сами позвоним. Чей номер? Ну куда ты собралась звонить? Я звонить никуда не собралась. Ты что пиздоболишь нахуй? Ты только что говоришь, я сейчас позвоню туда. А ну зачем я тебе девочек номера-то давать буду? Будешь потом вам посреди ночи названивать. А что ты такая пиздоболка? Сначала одно, потом другое. Что, на пиздеже тебя поймали, да? На пиздеже поймали? Коллектив жалею. А что ты пиздишь? Что ты не уходи от этой, от темы. Что напиздела? Зачем? Ну, слушайте, вот вы такие пиздоболы, я вам адрес говорю, а вы же не приедете. Так ты нам нужна. А ну приезжай тогда. А ты же сказала, ты девочек там продаешь. Ну и я там буду. Да пиздишь не буду. Приехал, а там все будет. Слышь, а ты что, работаешь? Точно, обещаешь? Да? Самое главное, приезжай, там будет все. Слышь, да ты какой из тебя там работник-то? Тебя смерть посрать отпустила, блядь, а ты тут бабочек, бабфу, блядь, девочек продаешь, а? Да-да-да, давайте, ребята, туда прям срочно, вас там будут ждать. Нас там будут ждать. А я прям все, прям обуваюсь, уже одеваю и туда еду. Все, встретимся на Каширке. Встретимся? Давай, блядь, давай, давай. Животное скинуло, что ли? Блядь, какая-то странная контора, блядь. Слушай, она прямо хотела нас там видеть, а? Куда-то нас отсылали-то. Я, короче, загуглил, что там, Каширка, 121, корпус 3, по-моему, да? Что-то я ничего не вижу, что за адрес. Росбанк, да, Росбанк, 121, Каширское шоссе, 121. Росбанк. Ладно, хер с ними. Ой, Игорек, тут есть, короче, скинули черного кала. Ты хочешь черного кала? Да, давай. Плюс 7. 99. Настя, твой... А подожди, это ж ты скинул, ептать. Я думал, Настя скинула. 986. 9-9-1-1-9-1-1. Набираю, братан. Давай. Чё? Набрать номер. Набрать номер. Ты здесь? Слышно меня? Братан, ты тут? Прием. Игорек? Блядский рот. Какой-то сбой, короче, я его набрал, и у меня все скинулось. И меня отключил. Ну, непонятно. Почему-то так. Может, и это... Добавить нажал, а не панель набора. Хер знает. Сейчас посмотрим. Так. А это ты что скинул? А, это, господи, это старое. Так, что еще раз? Ну вот это... Давай, давай. Да. А. Будь здоров. Не удалось. Недоступен. Понятно. И смотри, вот я тебе скинул там еще 968, который. На него тоже набери. Это вчерашний тип. Вчерашний тип? Ха-ха, давай, давай. Вчерашний тип. Плюс 7. 968 495 495 2255. Ага. Ага. Да. Алло. Да. Хули ты дакаешь? Ты чё, сука, охуел вообще, что ли, блядь? Ты кому звонишь, падаль? Ты кому звонишь, падаль, блядь? Ты чё, охуел там, что ли? Кто такой сын шлюхи, я тебя спрашиваю, блядь? Где ты, говори, находишься? Ебать тебя сейчас будет. Я? Да, я сейчас сижу под столом, а под столом твоя мать хуй сосёт у меня, понял? Ты пиздишь уже. У меня матери нет, я беспризорник. Да и хуй с ней сдох, и нормально. Говори, где ты, понял? Сучара, блядь? Ты допизделся, короче. Жоп, жопу брей, будем тебя ебать, нахуй. А где? Ты где, скажи мне? Меня искать не надо, долбоеб, я не скрываюсь ни от кого. Ты где? Где находишься? Говори сейчас. Записываю, город Санкт-Петербург. Пишешь? Че ты пиздишь, нахуй, эй? Кого ты наебываешь, нахуй, Санкт-Петербург? Долбоеб, кусок, ты нахуй. Ты пиздобол, вообще охуел там, что ли, бля? Вот Светогорская улица, дом 3, я прямо сейчас здесь нахожусь. Ты че, хуй с трамвайной ручкой перепутал там, что ли, эй? Нет, я твою маму с другой шлюхой перепутал. Ты жопу брей, блядь, брей, я тебе говорю, шлюхой. Нахуй, тебя ебать будут сегодня, блядь. Ну так сука, давай, подъезжай, опущен, нахуй. Ты опущен. Делай то, что ты говоришь. Делай то, что ты говоришь, меньше пиздежать, делай то, что ты говоришь. Делаю, нахуй, поверь, блядь. Ты чё, блядь, охуел, людям звонишь там, да? Санкт-Петербург, Бокситогорская улица, дом 3. Второй этаж, 218. Ты пизди, ты хуесос, ты пиздишь. Чё скажи, ты пиздишь, где ты? Давай, падаль, давай, знаешь, как сделан? Давай, знаешь, как сделан? Скажи, давай, где давай. Ты, я сам. Чё тебе надо? Где ты? Ты где конкретно? Где ты? На клыка тебе дать, блядь, э. Где ты, скажи, сын шлюхи, ты по уёбуцу просто позвонил? Чё там охуел? Ты там не пизди много, нахуй, ты чё, блядь? Чё ты сышь-то? Чё ты сышь-то? Скажи, ты орёшь там, нахуй, истеричка, блядь. Чё за истерию, блядь? Э. Понял, гангал ебаный, ты чё там голос повышаешь на кого, а? Да ты ебало завали, а с кем ты разговариваешь так, а? А, твой ёбарь рядом, что ли? Твой ёбарёк рядом, что ли, или чё? Это ёбарь твоей мамочки ебаной, блядь, пёс ебаный. Скажи, где ты? Ты скажи адрес. Да ты уже адрес сказал, сейчас подъеду, тебя выебу, сука, блядь. Куда ты подъедешь, долбоёб, куда? На твой адрес куда ты там назвал? Или ты пиздобол ебаный, а? Ну так давай, жди ты мужик, меня, сука, ты мужик, блядь. Возьми нам жопу свою вонючую, смажь, только, блядь, память не забудь. Слышишь? Нахуй. Я ты чё, дохуя мужик, что ли, там, э? Мама, ты чё, дохуя мужик, пришла. Что ли, блядь? Подожди. Ты себя мужиком считаешь, нахуй? Ответь, блядь. Ты себя считаешь мужиком? Мать твоя ко мне пришла. Блядь, отвечай нахуй, когда тебе мужчина вопрос задает. Средний рот ты ебаный, нахуй. Ты че, он там лысого гоняет. Ты маму там ебешь свою, что ли, пес, нахуй? Тут мать твоя зашла ко мне, слышишь? Эй, слышь, ты че, пожилых женщин любишь, что ли? Батька, говорит, видите, ювелир просто пиздец. Такой-то, говорит, ювелир, Витя, просто пиздец, просто. Да, слушай, Витя, ты говори, блядь, в трубку, с очка вытащи свой телефон, блядь, заебал. Ты хватит, можешь сказать? Шипишь, нахуй, ты не шипи там, блядь. Че ты внятно базарь, блядь? Скажи просто свой адрес. Че ты выебываешься? Скажи свой адрес. И все. Встретимся, а там уже решим, кто из нас. Кто из? Че ты нахуй троишь, блядь? Скажи свой адрес. Ты так постоянно, когда людям, да, давай, бомбишь, давай, нахуй. Ты так же, блядь, троишь, блядь. Или ты можешь только женщин и бабушек всяких оскорблять. Пидор ты конченый, нахуй. Так давай встретимся, долбоёб, скажи. Я тебе надаю, поверь, нахуй. Ты можешь мне по этому номеру будешь координаты? Будешь как Джокер скинуть? Улыбаться постоянно. Ты можешь мне по этому номеру скинуть координаты своего цапи? Скинь координаты. Записывай, нахуй, так скажу, блядь. Ну? Пишешь? Давай, долбоёб. Я но тебе дам, нахуй, я тебе говорю. Хуйсус, блядь, скажи, что голова болит, нахуй. На площадь. Давай, слюхи, я пишу. Записывай нахуй, гондон, блядь. Площадь. Блядь, да иди нахуй, я пришлю. Че, сука, нахуй. Переслушай, вольно. Блядь, я самому не стыдно, вот вы два долбоеба сидите, адрес вы не можете сказать. Вы что такие трусы? Че, сука, нахуй, охуел там, блядь, адрес. Мы просто тебя в мозг ебем, пес ебучий. Бля, ебать ты жесткий, бля, братан, ты все, ты победил меня, все. А ты не понимаешь, насколько жесткий, блядь. Ты меня победил, все, ебать, ты меня. Я своим жестким хуем тебе в одно ухо воткну, у тебя с другого уха выйдет. Ты звонил мне мозг выебать, ты меня победил, нихуя себе ты жесткий, ёпта, мозг выебать, он позвонил. Ну ахуй, блядь. Ебать, вы жесткий, ты поможешь. Трусливый шлюх, ебаный. Ты молчишь, что ли, ты поможешь? Пошла нахуй. Бля, что-то у тебя одна и та же тема. Одна и та же тема. Шлюха, не шлюха, блядь. У тебя болезненная тема, что ли, про шлюх, что ли? Маму свою вспоминаешь сразу, да? Пошла нахуй, дочь нахуй шлюхи. Нахуй твоя жопа хорощает. Ты очень скоро это почувствуешь. Знаешь, что я сейчас слышу? Я слышу, что ты, блядь, гавкаешь, свинья ебаная. Там петухи какие-то у него, блядь. Ну там дрочит походу своему другану, блядь. Курятника там он, блядь. Слышь, ты к своей любимой, что ли, там зашел в свинотню, да? Свинка теперь твоя. Теперь ты понял, что я слышу по другую сторону трубки? Ты понял, что я слышу? Ну ты в петушарне, блядь, с петухами где-то там находишься, блядь. Ты че там, нахуй? Он походу свинью там ебет просто. Ты че, свисток себе куда-то засунул, бля? Посвистывай. Это то, что я слышу в данный момент, понимаешь? Свисток, бля? Бачко засунул и свистишь, бля. Пошла нахуй, пошла нахуй. Ты так скоро будешь свистить, бля, без свистка жопой просто. Он вышел Да ты кавказец, все уже, харе, он вышел. А я его рот ебал. Давай еще раз набирай ему, надо заебать его чисто, пока он телефон не отрубит. А что, на хачата хоть похоже немножко?